1858 году Блаватской исполнилось 27 лет. Вот уже почти 9 лет она находилась вдалеке от близких людей. Предположительно, летом или ранней осенью Елена Петровна появилась в России. Выяснилось, что Блаватский давно предал забвению ее предательство. Но вот дедушка Андрей Михайлович наотрез отказался принять ее в Тифлисе. Так после 9-летней разлуки Елена Петровна оказалась в Пскове, в доме к тому времени овдовевшей сестры Веры. Она часами рассказывала о своих странствиях, но это было так необычно, так ново, что ей едва верили. Позднее Вера Петровна, пережившая свою старшую сестру на 5 лет, выступит горячей защитницей Блаватской и ее самым осведомленным биографом. Она опишет, как сверхъестественные способности сестры с годами развелись до размеров фантастических. Елена Петровна действительно много раз демонстрировала их в семейном кругу. Наибольшим спросом пользовался феномен животного электричества. Блаватская просила сидящих за круглым столом гостей сложить руки на руки и взмахивала над этой грудой рук своей рукой. Участники сеанса тут же начинали кричать истошными голосами. Им казалось, что их ударили сильным разрядом тока. Слово автору Александру Сенкевичу. Для того, чтобы люди воспринимали что-то очень серьезное, связанное с жизнью человека и космоса, надо сделать что-то такое необычное, чтобы привлечь их внимание. И тут пригождаются, конечно, умения и факира, психолога. И вот всеми этими качествами в полной мере обладала Елена Петровна Блаватская. Хотя чудеса, которые она демонстрировала по просьбе окружающих, были ей, на мой взгляд, в тягость. Даже ее раздражали. Я думаю, что вот эти ножницы, вечные ножницы между прозрениями, чудесами и великой философией буддизма и индуизма, они мешали ей создать то, о чем она мечтала. В 1862 году Вера Петровна снова вышла замуж, и Блаватской пришлось уехать в Тифлис. Непременным условием, поставленным ее дедом, было возвращение Елены Петровны к законному мужу. Она это условие приняла, но верный своему слову Блаватский перед ее появлением уехал для лечения в Берлин. Правда, принципиальности его хватило ненадолго. Через несколько месяцев он неожиданно вернулся в Россию и перебрался в Тифлис, чтобы вновь замаячить перед ее глазами. На первых порах Блаватская соблюдала осторожность и большую часть времени проводила в доме у деда, в старинном особняке князя Чевчевадзе в кругу семьи. Дед Андрей Михайлович постарел и овдовел, но, как и раньше, оставался в семье главным кормильцем, занимая высокую должность при наместнике Кавказа. Вскоре Блаватской удалось привлечь внимание тифлисского общества медиумическими сеансами, которые она еженедельно устраивала в доме деда. Успех медиума придал ей силы, приободрил и заставил опомниться от пережитых неприятностей. Окинув мысленным взором картины прошлого, она вдруг впервые усомнилась в том, что годы, прожитые вне России, пошли ей на пользу. О жизни Елены Петровны в Тифлисе того времени не сохранилось практически никаких воспоминаний. И все-таки одним достоверным свидетельством мы располагаем. Оно принадлежит отцу священника Павла Флоренского Александру Ивановичу. Он был тогда воспитанником первой классической гимназии Тифлиса. По рассказам папы, Елена Петровна вела веселую и легкомысленную жизнь. Была всегда окружена сворой молодых офицеров, которыми распоряжалась по-своему. Они иногда возили ее на себе, впрягаясь в фаэтон вместо лошадей и тащая экипаж по Дворцовой улице. Засыпали ее цветами и вообще ухаживали безумно. Блаватская их гипнотизировала и, по впечатлению папы, обладала какими-то чрезвычайными силами. Например, внушала им на расстоянии, без слов. Как никогда прежде, Елена Петровна увлеклась музыкой. Она садилась за рояль и играла до изнеможения Шопена, Баха, Листа. Ее музыкальные способности по достоинству оценили в салоне князя Борятинского. Там же на свою беду она встретила барона Николая Мейндорфа. Барон был женат, но ее буквально захватило чувство, временами походившее на умопомешательство. И тут неожиданно появился ее закадычный друг Агар Димитрович, получивший ангажемент в Тифлисскую оперу. Их знакомство в Константинополе не оборвалось, а имело свое продолжение. Митрович всерьез считал Блаватскую своей сбежавшей женой и, встретившись с нею на Тифлисской улице, учинил скандал. В это время Блаватская с ужасом обнаружила, что ждет ребенка. Барон Мейндорф решительно отказался от будущего отцовства. Потрясенный Блаватский постарался сохранить лицо и назначил Елене Петровне ежемесячное содержание в 100 рублей. Митрович наблюдал развитие событий со стороны, не зная, чем помочь. Единственным способом предотвратить наступающий домашний ад было бы самой уйти из жизни. Если есть у меня надежда на будущее, то это только за гробом, когда светлые духи помогут мне освободиться от моей грешной и нечистой оболочки. На общем семейном совете решили отправить Елену Петровну в дальний гарнизон, в Мингрелию. Там она должна была донашивать ребенка и родить. Место это оказалось диким и гиблым. Деньги от Блаватского часто задерживались, и она едва сводила концы с концами. В гарнизоне ее словно не замечали. Она перехватывала ухмылки солдат и офицеров, осуждающие взгляды женщин. Хранитель ее оставил. 5 сентября 1862 года Елена Петровна с трудом разродилась мальчиком. Гарнизонный врач не был повивальной бабкой, руки его дрожали, и он повредил новорожденному кости. Елена Петровна, обессиленная и убитая горем, не открывала глаза. В Тифлис ее привезли скорее мертвой, чем едва живой. Но вскоре, по возвращении в родной дом, Елену Петровну уже невозможно было узнать. Она стала матерью, любящей и заботливой. Назвала сына Юрием в честь Юрия Долгорукого и вступила в отчаянную борьбу за его выживание. Все ее прежние медиумические и оккультные увлечения имели мало общего с той обыкновенной жизнью, которую она теперь вела. Блаватский помогал деньгами, а в декабре 1864 года подал в отставку и навсегда исчез из поля зрения. Агар Димитрович уехал из Тифлиса на гастроли в Европу, но после 2 лет молчания неожиданно дал о себе знать. Он не держал на нее зла, тосковал и настойчиво звал их с Юрой в Италию, где у него был ангажемент. Недолго думая, она согласилась и уже на Рождество оказалась в Италии. Теперь они втроем были обречены на кочевую жизнь. Мальчик хирел на глазах, горбился и тяжело дышал. Они постоянно нуждались. Юра умер ранним утром осенью 1867 года, когда они были в Киеве. Елена Петровна безуспешно пыталась взять себя в руки. Спустя почти 14 лет она напишет об этом. «Я потеряла все самое для меня дорогое в мире и едва не сошла с ума». Однако пройдет еще немного времени, и она заставит чувства умолкнуть. Став во главе оккультной империи, она отречется от своего материнства. «Совершенно невозможно сообщить настоящую, неприкрытую правду о моей жизни. Немыслимо даже упомянуть о ребенке. Я не хочу лгать, и мне не разрешается говорить правду. Что же делать? Вся моя жизнь, за исключением недели месяцев, проведенных мною с учителями в Египте или Тибете, столь невероятно наполнена событиями, к тайным и подлинным обстоятельствам которых имеют отношение мертвые и живые». Похоронив Юру под именем Митровича, они переехали в Одессу. Положение их было плачевно. И вдруг Митрович получил приглашение в Каирскую оперу. Они спешно тронулись в путь. 6 июля 1871 года пароход «Евмония», отплывавший из Неаполя в Александрию с 400 пассажирами на борту, с грузом пороха и с петардами, взорвался и затонул в Неаполитанском заливе. Среди его пассажиров были Блаватская и Митрович. Она чудом спаслась, а он утонул. Это одна версия смерти ее близкого друга. Есть и другая, более правдоподобная. Уже в Александрии Митрович заболел. Блаватская успела с ним попрощаться и там же похоронила. Елена Петровна снова осталась одна. Больше она уже никогда не думала об устроенном домашнем быте, семье, заурядных человеческих радостях. На этот раз жизнь ее изменилась бесповоротно. Авторский комментарий. Когда личная жизнь, и она это поняла, Елена Петровна, у нее не сложилась, тогда вот тот оккультный ее дар, которым она, безусловно, обладала, и стремление создать новую религию стало основной целью ее многострадальной жизни. Она стала монашенкой в миру. С этого момента все человеческое в том обычном понимании, которое мы вкладываем в это понятие, для нее не существовало. В 80-е годы Елена Петровна напишет. Между Блаватской до 1865 года и той Блаватской, какой я стала после, пролегла непреодолимая пропасть. Между обеими Блаватскими Христос и все ангелы небесные и Пресвятая Дева, а за второй Блаватской – Будда и Нирвана, с горьким и холодным осознанием печального и смешного фиаско сотворения человека, первого человека по образу и подобию Божьему. Первую Блаватскую следовало уничтожить еще до 1865 года во имя человечества, способного породить столь безумную диковину. Что же касается второй, то она приносит себя в жертву, ибо первая верила и молилась, думая, что с помощью молитв грехи ей отпустятся. А вторая верит только в отрицание своей собственной личности, в нирвану, где прекращается всякое бытие и где не могут помочь ни молитвы, ни вера, ибо все зависит от нашей кармы, личных заслуг или прегрешений. В октябре 1871 года Блаватская приехала в Каир, где не была больше 20 лет. Она хотела ознакомиться с учениями различных жреческих школ, в особенности ее интересовала богиня Изида, превосходившая всех богов силой своего чародейства. Она возобновила отношения со своим старым наставником, коптским знатоком магии Паулосом Ментамоном. Тот, в свою очередь, представил ее Луи Бимштайну. Со временем этот человек получит известность на Западе как учитель космической философии. Все вместе в Каире они совершили первую попытку создания оккультного общества. Общество по исследованию спиритических феноменов. К несчастью, затея эта с треском провалилась. Члены общества обнаружили муляж длани призрака, появлявшийся во время спиритических сеансов. Ею оказалась набитая ватой перчатка, подвешенная к потолку и управляемая веревочками. Нужно было начинать все сначала. Зиму 1872 года Блаватская перебивалась с хлеба на воду и сомневалась, дотянет ли до весны. Затем, чтобы как-то заработать на жизнь, вернулась в Одессу и попыталась открыть там фабрику и магазин чернил, но фирма прогорела. Именно тогда, в сумеречные дни декабря 1872 года, она написала письмо русским жандармам, где фактически предложила себя в качестве агента внешней разведки на Арабском Востоке. Письмо, поражающее еще и беспощадностью самооценки, было адресовано начальнику жандармского управления города Одессы. Через 100 лет его оригинал обнаружили в Московском архиве Октябрьской революции. Блаватская писала: «Я решилась обратиться к вашему превосходительству в полной уверенности, что я могу быть более чем полезна для родины моей, которую люблю больше всего в мире, для государя нашего, которого мы все боготворим в семействе. Я говорю по-французски, по-английски, по-итальянски, как по-русски, понимаю свободный немецкий и венгерский язык, немного турецкий. Я принадлежу по рождению своему, если не по положению, к лучшим дворянским фамилиям России и могу вращаться поэтому как в самом высшем кругу, так и в нижних слоях общества. Вся жизнь моя прошла в этих скачках сверху вниз. Я играла все роли, способна представлять из себя какую угодно личность. Портрет нелестный. Но я обязана вашему превосходительству показать всю правду и выставить себя такой, какой сделали меня люди, обстоятельства и вечная борьба всей жизни моей, которая изощрила хитрость во мне, как у краснокожего индейца. Посредством духов и других средств я могу узнать что угодно, выведать от самого скрытного человека истину. Я совершенно независима и чувствую, что не боюсь самых трудных и опасных поручений. Жизнь не представляет мне ничего радостного, ничего хорошего. Себе самой я мало принесла пользы. Пусть же принесу пользу хоть правительству родины моей». Получила ли Елена Петровна ответ на свое письмо, нам неизвестно. Однако короткие, но многочисленные поездки Блаватской в разные страны Восточной и Западной Европы в этот период ее жизни вполне можно принять за служебные командировки. Задержавшись в Одессе на год, Блаватская отправилась в Париж, где ей стало известно о спиритическом буме в США. Паулос Ментамон и Луи Бемштайн, с которыми она продолжала поддерживать связь, сочли, что ей необходимо немедленно отправиться в Новый Свет, чтобы попытаться осуществить в Америке то, что не удалось сделать в Каире. Елена Петровна оказалась в Нью-Йорке, предположительно, 5 июля 1873 года. Она поселилась в бедном квартале на Мэдисон-стрит в новом многоквартирном доме, заняв комнату на втором этаже. В доме была зала для общих собраний. В ней-то Елена Петровна и проводила большую часть времени, часами рассказывая соседкам по кооперативу о своей жизни в разных странах. Но особенно глубокое впечатление на слушательниц производили описание событий из их собственных биографий. Вскоре среди жильцов дома на Мэдисон-стрит она прослыла спиритуалисткой. Несмотря на определенную популярность, Блаватская бедствовала. Самосуществование от отца не поступало. Ей приходилось обходиться самым малым. И тут, на ее счастье, на горизонте появилась энергичная и состоятельная дама, родом из французской Канады, мадам Маньон. Она предложила Блаватской перебраться в ее жилище до наступления лучших времен. Было решено устраивать у мадам Маньон еженедельные воскресные спиритические сеансы. В ноябре 1873 года Блаватская получила известие о скоропостижной смерти отца Петра Алексеевича. Ее уведомляли о наследстве и о незамедлительной высылке ей первых 1500 рублей. У Блаватской появилась возможность рассчитаться с долгами и снять себе квартиру. Время шло, а настоящего дела, ради которого она приехала в Соединенные Штаты Америки, не появлялось. Блаватская понимала, что надо во что бы то ни стало обратить на себя внимание американской прессы. Вместе с мадам Маньон они ежедневно просматривали все газетные публикации и, наконец, обнаружили в газете «Нью-Йорк Сан» отчет Генри Стила Алкота о невероятных феноменах, которые он наблюдал на ферме в штате Вермонт в нескольких милях от Нью-Йорка. Это был тот самый человек, которого долго искала Елена Петровна Блаватская и, наконец-то, нашла. Полковник Олкот сыграл решающую роль в ее первых шагах к мировой славе. К моменту их знакомства ему шел 42-й год. Олкот имел юридическую практику, был солидным, состоятельным человеком, однако все это не доставляло ему особого удовлетворения. Его так же, как Блаватскую, интересовало все сверхъестественное. Доверчивостью к тому, что говорила и делала Блаватская, Алкот напоминал взрослого ребенка, хотя внешне оставался мужественным солдатом, недавно закончившейся гражданской войны между Севером и Югом. Первое, что сделал Алкот после того, как Елена Петровна устроила для него спиритическое представление, опубликовал в газете «Сан» статью, посвященную исключительно Блаватской. Эта статья за один день сделала ее имя известным в мистических американских кругах. Теперь к ней обращались за интервью журналисты многих нью-йоркских газет. Ей было, что им рассказать. И она никому не отказывала. Часто писала сама о своих путешествиях, о жизни на Кавказе. Очень ценились ее полемические статьи, сатиры на католичество и папу, филиппики против материалистических учений. Известность Блаватской росла с каждым месяцем. Со страниц американской прессы она забалтывала читателей невероятными историями о Даниэле Юме, Чарльзе Дарвине, русском царе Александре II, о своих умопомрачительных приключениях в Тибете и Египте. От нее самой, как обратил внимание один из американских репортеров, исходил специфический, завораживающий запах Востока. К Блаватской приходила слава, которую она ждала годами.